Я удивленно покачал головой. Единственное, что вам осталось сделать, это открыть входную дверь и вышвырнуть его на улицу. Вместе с ним ушла бы и вся моя жизнь, проговорила она мягко. Но я не думаю, что вы сможете понять это. Сообщал ли он вам когда-либо какие-нибудь подробности об этой девушке? Продолжал спрашивать я. Вы смеетесь? Дейла горько улыбнулась. Я знаю каждый дюйм ее тела лучше, чем своего собственного. Я имею в виду, например, где она живет, на кого работает. Вот такие подробности меня интересуют, заметил я ворчливо. Она живет в маленькой гостинице в центре Лос-Анджелеса, ответила Дейла послушно. Рут говорил мне, что это одна из тех псевдобританских дешевых гостиниц, в приемной которой висит большой портрет хозяина в форме полковника индийской кавалерии. В обеденной комнате с потолка свисают куски отставшей краски, которые часто падают в суп. Я не знала, где она работала, но у меня было такое чувство, что она была фотомоделью, если ей предлагали работу, и это было главным образом снимки в полуголом виде в журналах для мужчин. Барни упомянул еще одно имя, сказал я с надеждой. Стив Дуглас. Ее рот плотно сжался, а глаза становились холоднее и холоднее, пока в них не застыл лед. Стив Дуглас, повторил я более громко. Что вы знаете о нем? Он был другом Рода, ответила Дейл резко. Это все, что я знаю. Он разговаривал с вами обо всех своих друзьях, детка, стал выяснять я. Почему же он ничего не говорил вам о Стиве Дугласе? Я не знаю. Если вы хотите получить ответ, почему бы вам не взять маленькую дощечку для спиритических сеансов и не спросить самого Рода? Зазвонил телефон, и она быстро соскользнула со стула у бара. Когда она подошла к телефону, на ее лице промелькнуло выражение облегчения, но не прошло и двух секунд, как я увидел, что ее тело застыло, а затем начало трястись. Я быстро обогнул бар и вырвал телефонную трубку из ее руки. «Осталось валяться в грязи, созданной твоим собственным пороком!» Уже знакомый голос, внушающий суеверный страх, горячо шептал мне в ухо. «Изавель! Распутница! Распутство разъест тебя! И тогда твое прекрасное тело, которое ты бесстыдно демонстрировала, будет съедено могильными червями и...» «Сделайте себе, дружище, одолжение!» — сказал я весело. — Сразу после того, как вы положите трубку, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Затем громко скажите: «Мне нужна помощь, я схожу с ума. У меня осталось очень мало времени». В течение некоторого времени я слышал только звуки неровного дыхания. Затем тот же голос произнес ругательное слово, после чего сразу же послышались прерывистые гудки. Звонивший бросил трубку. Дейла была взволнована и вся дрожала. «Вот в такие моменты, как этот, возможность стать миссис Эрик Стейнджер кажется мне раем». «Кто бы там ни был, ему не понравилось, когда я упомянул о его сумасшествии», — сказал я довольно. «Если бы только удалось узнать номер телефона, уж я бы доставил ему или ей больше неприятных минут, чем они доставляют вам». «Это очень хорошая мысль», — сказала она резко. «Пойдемте, сядем снова за бар. Я хотел бы выпить еще». «У меня нет времени, дорогая», — ответил я ей. «Мне надо идти». «Зачем?» Она посмотрела на меня безучастно. «Еще только полдевятого». «Работа консультанта по промышленным вопросам никогда не кончается», — сказал ей грустно. «И поэтому я рад, что я не женат. На такой работе мне, по-видимому, пришлось бы оставлять жену в самое неподходящее время. Быть оставленной в одиночестве, когда Холман использовал свою технику любви, было бы вполне достаточно, как я полагаю, чтобы расстроить бедную женщину». «Рик!» «Что?» Моя рука застыла на ручке двери. «А если Стейнджер вернется, чтобы услышать мой ответ, что мне делать?» «Вы проводите его». Я рывком открыл дверь. «Вы проводите его?» — воскликнула Дейла в отчаянии. «Пробовали ли вы когда-нибудь остановить нападающего носорога?» «Ведь прошло уже 14 лет с тех пор, как вы отделали его стулом», — сказал я. «Закон за давностью лет уже давно освободил вас от какой-либо ответственности. Поэтому сейчас вы можете совершенно свободно избить его снова, в любое время, когда захотите. Почему бы вам на этот раз не использовать для этой цели высокий стул у бара? Он всегда сможет заявить, что второй шрам он получил, сражаясь на дуэли с бутылками с отбитыми горлышками в какой-нибудь венской таверне, в то время, когда молодой Штраус... Я успел выскочить за дверь, пожалуй, за полсекунды до того, как еще один бокал врезался в панель двери и со звоном разлетелся. Глава 5. Я заказал дорогой обед и спокойно пообедал в ресторане на той улице, где полным-полно этих заведений. Может быть, сам я и не заслужил такого обеда, но мой желудок заслужил. Поэтому было уже немного больше 11 часов вечера, когда я вошел в заведение под названием «Роберта's Place». Это был один из элегантных баров с богатой мебелью, мягким, неярким освещением и отличным обслуживанием. Спиртное в этом баре не разбавлялось и было хорошего качества. Старший официант провел меня в угол зала, в нишу, которая находилась почти на одной линии с пианино, и меня это вполне устраивало. Я заказал бурбон со льдом и назвал марку, затем откинулся на мягкую спинку кожаного кресла и закурил сигарету. Около пианино вертелись 3-4 девушки, поэтому пианиста я мог видеть только в течение коротких промежутков времени. Это был необыкновенно красивый молодой человек с лицом фавна. Я думаю, ему было немногим более 30 лет, но в его густых черных волосах было много седины, а в небрежных локонах что-то мальчишеское. То, что он виртуоз, не вызывало сомнений, доставляло удовольствие его как бы случайное демонстрируемое мастерство, когда он переходил от сложного ритма «Боссы Новы» прямо к «Калипсо». Причем делал он это так изящно, что заметить новый ритм можно было только через 3 такта. Немного позднее он спел одну остроумную песню. Он исполнял ее классно, и в интимной обстановке бара она звучала особенно хорошо. Но я понял, что его голос недостаточно силен, чтобы он мог исполнять эту песню в другом месте. В любом из больших клубов она не звучала бы так впечатляюще и не была бы так воспринята аудиторией. Я вынул из бумажника визитную карточку и написал на обратной стороне: «Хочу поговорить с вами о Роди Блейне. Фактор времени играет здесь большую роль. Можете ли вы уделить мне несколько минут в любое время сегодня вечером?» Официант, видя мой пустой стакан, находился недалеко от меня, ожидая нового заказа. Я попросил его передать мою карточку господину Дугласу и обязательно принести мне еще порцию виски. Он отнес сначала карточку. Я видел, как Дуглас взял ее левой рукой и небрежно прочитал, правой рукой, продолжая играть. Затем он кивком дал знак официанту, что тот может быть свободен, и бросил карточку на крышку пианино. «И черт с ним, с этим пианистом!» — подумал я мрачно. Через 1 или 2 минуты официант вернулся с новой порцией виски и извиняющимся голосом сказал мне, что он передал мою карточку господину Дугласу. Я сидел и пил виски, недовольно слушая популярные номера из современных бродвейских постановок, интересный отрывок из латиноамериканской бравурной пьесы, в которой негромкий, но умный голос так мягко и хорошо высмеивал одну глуповатую народную песню, что я невольно рассмеялся. Так завершилась первая часть концерта. Дуглас вышел из-за пианино, быстро направился в конец зала, даже не взглянув в мою сторону, и исчез за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещается». Я подумал было, что мне следует идти за ним, но для этого не было оснований. Если он не хотел разговаривать со мной, я не мог ничего сделать, чтобы заставить его изменить это решение. Плотная группа девушек, собравшаяся вокруг пианино, начала постепенно расходиться, и я неожиданно увидел, что одна из них, высокая гибкая брюнетка, направилась прямо ко мне. На ней было красивое черное вечернее платье с плотно облегающим корсажем, на котором от глубокого круглого декольте до самой талии ярко сверкали многочисленные бусинки. От талии вниз платье было расклешено и переходило в вихрь тонких, присборенных шифроновых юбок. То, как она шла, вызывало у меня вопрос, а не носит ли она с собой в сумочке маленький коврик из тигровой шкуры на случай крайней необходимости. Девушка остановилась прямо передо мной и подняла карточку, которую она держала в правой руке так, чтобы я смог легко прочитать напечатанные на ней слова. «Мистер Холман!» Она говорила тихим и сухим голосом и с такой ноткой чувственности, которая сразу вызвала у меня ответную реакцию. «Да, это я», — ответил я. «У меня к вам сообщение от Стива Дугласа». Она небрежно скользнула в кресло, стоявшее рядом со мной. «Я Юджиния Сент-Клэр. Я знаю, что это смешное имя, но в этом надо винить мою маму. Она была француженкой и помешалась на королевских династиях, начиная с Людовика XIV, ну и на мужчинах, естественно». В ее черных, как смоль, волосах была выстрижена челка, которая прикрывала лоб и не доходила до бровей примерно на полдюйма. Головка была ровно причесана с обеих сторон, даже прилизана, в стиле, который подчеркивал совершенную симметрию ее лица. Ее большие блестящие темные глаза смотрели на меня слегка насмешливо. У нее были изящно вылепленные высокие скулы, широкий рот и мягкие чувственные губы. Волевой, хотя и мягко очерченный подбородок, свидетельствовал о том, что ее мягкость, скорее всего, идет не от природы. Это красивое и интеллигентное лицо, казалось, было создано, чтобы производить потрясающее впечатление, и, по-видимому, выполняло свою функцию. «Я напугала вас, мистер Холман?» В ее хрипловатом голосе чувствовалась искренняя озабоченность. «Я всегда очень много болтаю, это все говорят. Не заставляет ли моя идиотская разговорчивость вас молчать? Не лишила ли она вас дара речи? Не дай бог. Или вы по натуре немногословны и вначале глубоко обдумаете то, что хотите сказать?» «Я думал о вашем лице, мисс Сент-Клэр», — ответил я вежливо. В ее глазах вспыхнул задорный огонек. Она положила локоть на стол и оперлась подбородком о ладони. Ее большие темные глаза стали серьезно и внимательно разглядывать мое лицо. «Скажите мне что-нибудь еще, мистер Холман!» — прошептала она хрипловатым голосом. «Вы находите мое лицо красивым? Не поэтому ли ваши голосовые связки словно парализованы? Или глубокая печаль, которая омрачает мою жизнь, ясно видна на моем лице такому доброму человеку, как вы, имеющему жизненный опыт и наделенному острой восприимчивостью?» Я внимательно посмотрел в ее блестящие глаза и, сосчитав про себя до пяти, спросил: «Вы часто здесь бываете, мисс Сент-Клэр?» Уголки ее широкого рта начали беспомощно подергиваться, хотя она усиленно старалась не раскиснуть. Затем ее плечи задрожали, и она перестала сдерживать свои чувства. «Вы меня растрогали», — сказала она. Затем откинулась на спинку кресла и рассмеялась булькающим смехом. «А я думал, что ваше лицо больше подходит для того, чтобы производить фурор», — сказал ей. «И что, может быть, вы его используете большей частью для этого?» «А я думала, что оказываю Дугласу большую услугу, ввязавшись развлекать какого-то типа в течение часа или около того, пока он сам не придет сюда», — сказала она тепло. «Вы не производите на меня впечатление человека, который работает консультантом по вопросам промышленности, мистер Холман. Вы тоже можете потрясать, только вы умнее меня и хорошо скрываете это». «Могу я предложить вам выпить, мисс Сент-Клэр?» — спросил я. «Спасибо!» Она высоко подняла правую руку и громко щелкнула пальцами. «Все в порядке», — сказала она спокойно. «Чарли знает, что мне принести». «Следующий раз, когда я буду в Нью-Йорке, я попробую сделать то же самое в ресторане у Пьера», — сказал я восхищенно. «А теперь скажите, что вам передал мистер Дуглас?» «Хорошо». На какой-то момент она почувствовала себя виноватой. «Стив сказал мне, что у него бывают свободными 10 минут после каждого выступления. Поэтому, если вы пожелаете, он хотел бы, чтобы я привела вас к нему домой, и мы будем ждать его там. Сегодня он заканчивает здесь примерно в 12:30 ночи, поэтому придет к нам примерно через четверть часа после этого». И официант поставил перед ней бокал с замороженным дайкири. «Спасибо, Чарли», — сказала она небрежно. «Как у тебя с сексом в эти дни?» «И вы еще спрашиваете, мисс Сент-Клэр», — сказал он печально. «Я прихожу домой так поздно, что моя жена уже давно спит. Когда я просыпаюсь, она занята на кухне, готовит для меня завтрак, потому что ей надо бежать к подруге и играть там весь день в карты». «Печально». Она сморщила лоб, сосредоточившись секунд на 10. Затем снова торжествующе громко щелкнула пальцами. «Я нашла выход». Она весело посмотрела на Чарли. «Единственное, что тебе нужно сделать, это взять один из тех переносных холодильных ящиков, знаешь? Те, которые используют на пикниках и... «Да, я понял, что вы имеете в виду», — сказал официант с сомнением. «Затем договорись с шеф-поваром и однажды вечером возьми домой холодного фазана или утку или еще что-нибудь и бутылку выдержанного шампанского и положи все это в свой маленький переносной холодильный ящик. Когда ты придешь домой, поставь его под кровать, напиши записку жене, чтобы она ничего не готовила утром на завтрак, так как ты все организовал. Утром, когда ты проснешься, сходи под душ и оттуда сразу в постель. И крикни своей жене, что завтрак уже готов. Все остальное зависит от тебя, Чарли». Блаженная улыбка разлилась по его лицу. «Да», — сказал он медленно. «Спасибо вам тысячу раз, мисс Сент-Клэр». Он отошел от стола, а у меня осталось впечатление, что он теперь не ходит, а просто летает по залу. «Это прекрасно, мисс Сент-Клэр», — сказал я. «Я принимаю ваше предложение с удовольствием». Она подозрительно сузила глаза. «Я не помню, чтобы делала вам какое-нибудь предложение. Я устраивала интимную жизнь Чарли, а не вашу». «Прежде чем Чарли подошел к столу, терпеливо объяснил я, я получил от вас предложение отвезти меня на квартиру Стива Дугласа. Вы помните?» «А, то предложение». Она снова расслабилась. «Мы можем пойти туда в любое время, когда вы будете готовы». «Как только вы выпьете свой дайкири», — предложил я. Она подняла свой нетронутый бокал, откинула голову немного назад, и я увидел, как содержимое его плавно исчезло в ее горле. «Хм...» Она поставила пустой бокал на стол и мгновение критически смотрела на него. «Чарли снова использует крошечные лимоны. Можно ли сделать хороший дайкири, если сначала не сортировать все плоды по размеру? Разве я не права, мистер Холман? Вы ведь все знаете о контроле за производством и о таких вещах, не правда ли?» «Я думаю, вы абсолютно правы, мисс Сент-Клэр», — ответил я серьезно. «Спасибо». Облако черного шифона, как вихрь, на мгновение затмило мои глаза, когда она быстро встала из-за стола. «Хорошо, давайте пойдем. И сейчас, когда мы уже знаем друг друга по меньшей мере 10 минут, вы можете называть меня Юджиния, а я буду называть вас Рик», — сказала она. «Не будьте же таким, черт возьми, светским, как буржуа, Рик! Черт с ним, с чеком! Чарли запишет на мой счет!» Она снова подняла правую руку, и снова раздался громкий щелчок ее пальцев. «Вот и все!» Ее рука вновь опустилась. «Все улажено! А сейчас мы можем уйти отсюда с улыбкой!»